а он то ли не замечал, то ли игнорировал, продолжая рассказывать, но уже о событиях, произошедших на Гранд Лайн, о том, как помог Зара завершить атакующую технику фехтования, одну из самых любимых ныне, мы все ее знали, и как взамен на молчание о его сущности демона потребовал боя. Я согласился, Луффи снова тяжело вздохнул, будто в преступлении признавался, и, кажется, я начал понимать суть произошедшего. В тот момент сражаться не с руки было, да и много раз потом, тоже, и не сразу до меня дошло, какую глупость я совершил, когда согласием фактически встал между Зарой и его мечтой, ведь ни для кого из нас не секрет, насколько это важно для него. Да, мы знали, что, если бы не появление Луффи, для Зары мечта была бы единственным смыслом существования и борьбы, это было тем, что им двигало, то есть это было для него всем, тем, от чего невозможно отказаться, но, получалось, что капитан, поначалу, может он и не воспринимал меня, как ступеньку к цели, но потом, особенно после того, как я сразился с Михауком, мы переглянулись. О том, что этот засранец успел когда-то сразиться с признанным сильнейшим фехтовальщиком, мы не знали. Мы, похоже, вообще, как обычно, много чего не знали. Нет, это не особо беспокоило, мы ведь верили друг другу и капитану, каким бы паскудой он ни был бы порой, но по шее ему надавать все равно очень хотелось, потому что он был паскудой. Я осторожно поставил чашечку с остатками чая на стол, чтобы не сломать тонкий фарфор невольно. Ну а кроме того, возникал закономерный вопрос, когда он все успевал. С другой стороны, вопрос отпадал сам собой, когда вспоминалось, о ком шла речь. Почему-то все эти мысли вызывали у меня смех, безудержный и искренний, но нервный, и я с трудом его сдерживал. А Луффи продолжал рассказывать, как ни в чем не бывало, о том, как однажды, просто навещая Накама, едва не одолел самого Михаука, когда тот потребовал боя, в качестве условия пребывания Кэпа на острове. Ага, ну еще бы Зара не воспринял Луцелью. Да плевать, что они несерьезно сражались, не используя личные особенности и силы, а только испытывая навыки фехтования и крепость рук друг друга. Если бы моей целью было стать лучшим фехтовальщиком, я бы тоже стал воспринимать целью че существо, едва не одолевшее этого самого лучшего. И это я еще парой часов назад удивлялся мастерству клинка чертова пройдохи, но стоило признать, Луффи вляпался, как никогда. Они оба ведь, и он, и Зара, полумер не признали бы, и старпом наш попытки сдерживаться со стороны капитана воспринял бы оскорблением. Они оба так думали. Значит, бой между ними возможен был только серьезный, в полную силу, что в их случае означало смертельную битву. Об этом капитан и говорил, объясняя, Зара не может позволить себе поражение, потому что иначе не сможет считать себя лучшим, даже если Михаука одолеет. Да и Луффи он, оказывается, клялся никогда не проигрывать, что подразумевало даже самого Луффи. Но если наш старпом победит капитана, тому придется отдать и пост, и корону. Мне не жаль будет короновать Зара, он тонко улыбнулся не нам, собственным мыслям. Я ведь побыл королем, пусть и несколько дней, короновал бы, а потом тихо покинул пиратов и вас, с усталой усмешкой Лу обвел нас взглядом, потому что гордыня не позволила бы подчиняться кому-то, пусть и одолевшему меня брату. Однако этого не желает уже он сам, но и он не сможет мне подчиняться, если я проиграю, и все же уйти из пиратов или просто покинуть команду он тоже не хотел бы. Я прикрыл глаза и выдохнул нервно, думая всего одну мысль. Эгоисты, чертовы идеалистичные эгоисты. И ведь и Луффи, как будто бы забыл, не упомянул об одной немаловажной детали. Зара не сможет его победить. Они оба это знали. Мы это знали. Все, кто был с ними знаком, знали. Зара был монстром, чья мощь сравнима с силой Йонка. Он, как я подозревал, даже Эйса мог бы одолеть. Потенциал-то был, а у нашего огненного брата очевидные слабости. Так что шанс у Зара имелся, но не с Луффи. Даже чудом, которые нередко случались с этой командой. Но когда это таких, как мы, останавливало, да, это было так нелепо. Драться с лучшим другом на смерть за глупые амбиции, быть готовыми убить или умереть ради обещания и клятв. Отец никогда бы этого не понял, а я знал, что никто из них не смог бы иначе, да и я сам не смог бы. Ситуация и впрямь выходила паршивая. Они и сразиться не могли, чтоб остаться при своем, но разрешить проблему и не сражаться тоже не могли. Оба не могли проиграть, оба не могли победить. Луффи ведь хотел, чтоб Зара исполнил свою мечту, но тот знал, что капитан сильнее. За месяцы, которой проблема существует и которой я ломаю над ней голову, я так и не нашел выхода», — признался Кэп, все так же устало потирая переносицу. «И все из-за чертового обещания, которое дал слишком легкомысленно». Санджи фыркнул. «Я был с ним согласен. Хотелось спросить Улу, не всегда ли он давал столь легкомысленные обещания, но язык прикусил. Знал, что так лишь казалось. Были вещи и ситуации, с которыми он не мог поступить иначе в силу собственных убеждений, но все же, даже действуя на эмоциях, он обычно использовал хладнокровный расчет, чтоб их обосновать. Зара понимал, почему я избегал боя и всячески отнекивался. Действительно понимал, но оставить мысли об этом не мог, тем более что по мере приближения к мечтам вопрос вставал все острее, и снова Луффи вздохнул, невольно вторя и собственной напряженно слушавшей команде. Мы даже вздорили пару раз, но сильнее всего, последний, случившийся незадолго до нападения на этот форт. Мы так тогда ни к чему и не пришли, Усобг застал врасплох, помешал. Канонир дернулся, когда все на него посмотрели, но кивнул, подтверждая, что свидетелем был. Так что право покинуть команду Узара есть уже сейчас, потому что не напрасно он назвал меня тогда трусом. Я ее проявил, капитан выдохнул судорожно, трусость, тем, что избегал и медлил. А это недостойно его, да и вашего капитана тоже. Своеобразное предательство с моей стороны. Луффи усмехался как-то неприятно, холодно и смотрел пустым взглядом в никуда, не замечая ни наших вздохов, ни переглядываний. А мы не знали, как реагировать. Точнее нет, не так, в реакции их просто не было нужды. Понимали засранцев, пусть и, наверное, не ожидали, что когда-нибудь окажемся в такой ситуации. Но, с другой стороны, доверие в этой команде было и завоевано, и подкреплено кровью, во всех смыслах, а еще клятвами, державшими нас на плаву, делавшими теми, кем мы являлись. И черта с два Луффи стал бы королем, а мы, его накама, если бы хоть кто-то из нас, хоть раз позволил бы себе легкомысленно отнестись к данному слову. Я ведь тоже много чего обещал, клялся быть с отцом до конца, обещал ему, что его смертью мой путь не завершится, давал слово присматривать за Эйсом, а самому Эйсу, что пригляжу за его младшим братом. Луффи обещал, что если у него получится брата сделать Йонка над бывшими белоусовцами, то я стану его накама. И не единожды клялся Кэпу, команде, но главное, себе, что с этой командой и ее капитаном, Луффи, у нас будет одна судьба. А пират, наплевавший на обещание, не пират. Кодекс – смешная штука, но мы в нее верили. Она не позволяла нам поддаваться многочисленным соблазнам. Она была нужна нашей совести, нам самим. И что вот нужно было сказать Луффи? Как отреагировать? Да никак, только верить, что они выкрутятся. А как иначе? Что еще мы могли? Зажигалку у нервно чиркавшего ею Санджи хотелось отобрать вместе с сигаретами, чтоб не нервировал звуком, и закурить самому. Это как раз помогало в таких ситуациях унять эмоции и противное ощущение опущенных рук, бессилия. Так вот что ты предательством назвал, выдохнул все-таки дым от раскуренной сигареты Санджи, распластавшись на диване и запрокинув голову, чтоб уставиться в подволоку 45. Скажешь, не прав, или утрировал, ухмыльнулся Луффи, отреагировав мгновенно. Догадываюсь, как это смотрится со стороны. Два придурка из-за гордыни и идеализма решили, что смерть лучше, чем договориться. Бонни не выдержала и запустила в Кэпа сапог, со словами: «Не говори про смерть так, придурок». Луффи сапог поймал, поставил у себя под ногами и ласково улыбнулся, безумно сверкнув глазами. «Но тема смерти интересна, согласись. А на какие только поступки нас не толкает отношение к ней?» Он заржал, как умалишенный, за что тут же получил вторым сапогом в ухо. «И по делам. Не только я, все мы не любили эту мрачную сторону обычно жизнелюбивого капитана. Но, мы ведь все знали, что такое смерть, не смели забыть, что уж у нас-то, пиратов, она всегда за плечом, как самый верный спутник. Значит, он все-таки ушел?» Робко и тихо переспросил Чоппер печальным-печальным голосом. Луффи как отрезал: «Нет, Зара пока еще часть команды. Он просто, как первый помощник, чертовски верный болвану капитану». Тут он улыбнулся, но уже по-простому, как просто счастливый человек, как и всегда помог мне прийти к единственно верному решению. Можно сказать, что он дал мне шанс реабилитироваться в его глазах, но и в своих тоже. Для этого мне придется ответить за свои слова и сразиться с ним. Чертовы эгоистичные ублюдки, всегда найдете повод подраться, широко улыбнулся я, думая о том, насколько на самом деле была невероятной дружба этих двоих. Это странным образом внушало надежду. Я вдохнул, выдохнул, глубоко. Грудь, как оказалось до того момента словно тисками сжатая, снова была свободна, и оттого дышалось легко. Не думаю, что вы смогли бы подчиняться мне, будь у меня другой нрав, идеалы и принципы или сменись они однажды, пожал Луффи плечами и говорил серьезно. Вы ведь такие же идеалистичные эгоисты, и я обязан соответствовать. Команда усмехалась, каждый со своего места, из своего угла. Он был чертовски прав, наш капитан. Как бы мы ни пытались обмануть себя, но, даже готовые простить ему многое, в отдельных случаях, если бы он не оправдывал ожиданий, вряд ли смогли бы сохранить то уважение, которое испытывали ныне, из-за которого и последовали за ним, неважно, что у нас были и другие причины. Но тогда, когда я уже думал, что напряженность в команде была разрешена, внезапно, заставив многих вздрогнуть, встала до того молчавшая нами. «Ты говоришь об обещании». Она сжала кулаки с силой, прикрывая глаза, сдерживая какие-то эмоции, и почти выплюнула. «Тогда будь ласков, исполните обещание, данное мне», сурово глянув на Луффи, она, не проронив больше ни слова, стремительно покинула кают-компанию под нашими изумленными взглядами. «А не зря, смотрю, ее рарная ведьмой зовет», — прокомментировал Смокер, глядя нами вслед, но быстро переключился. «О каком обещании на этот раз речь?» Мы все посмотрели на Луффи. Он поднялся на ноги, прошагав к одному из ныне пустующих мест на диване, пошарился и внезапно выудил оттуда целую бутылку явно с чем-то сильно алкогольным. Пробку откупорил зубами, сплевывая на пол, а потом надолго присосался к горлу, пил, запрокинув голову и гулко сглатывая. И каждый его глоток отдавался тупой болью у меня в виске, то ли каким-то набатом, то ли просто действуя на нервы пониманием, что не все у нас было так радужно, как хотелось бы. Нет, это и раньше было понятно. Никто иллюзий не питал. Просто Луффи не пил алкоголь без хорошего повода, да еще и вот так, из горла, запивая проблемы, наверное, или нервы. Он вообще не любил выпивать где-то помимо пирушек, раньше. Но, похоже, времена менялись. Ну или ситуация его медленно, но верно, а все-таки подтачивала. И мы все следили, не отрывая взглядов, за тем, как это происходило. Не осуждали, понимали, разделяли. Хотя бы тем, что не отводили все тех же взглядов и не пытались бутылку отобрать. И все же ждали. Капитан, окликнул его Санджи, не выдержав. Кэп прервался, что поддышаться, а он выглотать успел больше половины бутылки, и буркнул осипло. Обещал, грубо говоря, что не дам поводов для ее слез, и тут же присосался к горлу снова, только на этот раз ненадолго, уже нормальным голосом, то ли нас уверяя, то ли себе обещая, констатировал. Ничего, не знаю как, но выкручусь. Должен же я довести до конца то, что начал. Да и мы не отпустим просто так вас обоих, тонко улыбнувшись, пообещала Робин. То было больше похоже на угрозу, но мы закивали, весело ухмыляясь. «Да, капитан, я только-только стал членом команды, между прочим, по твоей вине, не мог не напомнить Смокер со смешком, хоть и говорил наигранно сурово. Но раз уж так случилось, намерен получить от этого максимум удовольствия и выгоды. Для этого ты должен оставаться капитаном, а тот ублюдок, по которому страдает моя подопечная, Старпомом, потому что я собираюсь дать ему в морду». Я улыбнулся снова, глядя на него, на собрата пирата. И плевать, что мы обманывали себя, ведь что бы ни происходило, все равно предпочли бы отпустить, а не неволить. Слова, они просто попытка поддержать и приободриться. Времена и правда наступали непростые. Луффи улыбался, мы, тоже. И никто из нас не поднял тему о том, что Зарата был с дозором, планировавшим что-то масштабное, и что бой может случиться в гораздо более сложных условиях, чем нам представлялось ныне. А представлялась нам и без того битва похлеще уже просмотренного нами боя двух демонов. Спали в ту ночь впервые за долгое время в каютах, кто мог, в своих мастерских или иных помещениях. Слишком много было мыслей, обдумать их хотелось в одиночестве. Но, то ли не успели, то ли выводы были неутешительны, а завтрак следующего дня проходил в угрюмом молчании. Даже пища, приготовленная Санджи, была будто бы менее вкусной. Раздражала Ташиги чем-то. Она вяло ковырялась в тарелке и была мрачнее всех. С утра она искала возможности добраться до капитана, но и сам он ловко избегал встреч, и мы прикрывали, так что завтрак был первой их встречей в тот день, и, может, это и мешало им наслаждаться. Мы ждали новых истерик или обвинений. Бонни даже зло пошутила, что она хуже капризного ребенка, требующего не только внимания, но и чтобы весь мир был таким, как дозорной хотелось. Я был с ней согласен, хоть и понимал, что, вероятно, ее поведение было вызвано всего лишь окончательным крушением ее мира или даже мировоззрения. Ну или зародовел влюбленную бедняжку, столкнувшуюся с волей такой силы, что лучшая сталь становилась свинцом в ее власти. Силы, преданной лишь клинку, морю, свободе и, по какой-то нелепой, но роковой случайности, капитану пиратов. Но на то, что происходило в отношениях этой парочки, мне было почти плевать. «Смокер, вы, на базу?» Наконец, после вздоха, разорвал гнетущую тишину Луффи, обращая внимание на себя. Мяса в его части стола на тот момент уже не осталось, только то, что было в личных тарелках, удалось сохранить. «Я и так на новой должности веду себя халатно, между прочим, по твоей вине», — пожал плечами белый охотник, снова не удержавшись от шпильки, а он, похоже, собирался до конца своих дней поминать Луффи обстоятельства его становления пиратом. Я не сдержал смешка. Накама заулыбались, но громко звякнула фарфор вилка, прерывая зарождение привычной нам атмосферы. На столе появились кулаки. Ташиги, а именно она со стуком положила вилку, нейтральным голосом, но закрыв глаза, снова в попытке сдержать эмоции, спросила: «Почему, Мугивара? Почему ты обрекаешь хороших людей на пиратство?» Я поперхнулся, настолько наивно звучал вопрос и странно, что творилось в голове у этой девушки. Почему вдруг Луффи стал для нее краеугольным камнем всех бед? Нет, в каком-то смысле в этом, каламбурно, был смысл. И все же, девочка, вообще-то среди нас есть те, кто стали пиратами не то что до знакомства с нашим капитаном, а даже еще до его рождения, насмешливо напомнил Джимбей, при горячей поддержке Брука, шутившего о том, что он уже не пират, а скелет пирата. Мы с Педро одобрительно хмыкали. «Мне больше интересно, кого это ты хорошими назвала?» Насмешливо прищурился Луффи. «Смокера, или Зара?» «А что, я не права?» С вызовом воскликнула дозорная девчонка. «Если бы не ты, не слушала она накануне ночью пояснений Кэпа о натурах, что ли?» «Зара стал пиратом, потому что он дикий зверь, волк, а не дворовый пес, морской волк, потому что в нашем мире слишком мало суши, чтобы ему было где разгуляться на просторе», как-то слишком серьезно за капитана ответил Смокер, глядя ему в глаза. Тот расплылся в ухмылке. «Так понравились мои слова о тебе самом, что ты решил их украсть, одолжить. Учусь теперь у лучших», — отразил ухмылку охотник. Я вскинул бровь. Похоже, они успели спеться даже лучше, чем мне казалось. Но Луффи улыбнулся, кивая новому Накама одобрительно и тут же переводя взгляд на Ташиги. «Мы, волки, дорогуша, нас невозможно приручить, потому что мы всегда помним о воле и никому не станем служить, кроме самих себя. Посмотри на Смокера», — Кэп мотнул головой в его сторону, — «я как раз недавно объяснял вашим Г5, что он тоже совсем не ручной пес, потому и в опале у мирового правительства сейчас, но и потому он один из нас», — чуть не торжественно заключил он. «Ты говоришь о свободе и воле, но подчиняешь себе», — почти через минуту молчания и, видимо, размышлений, скривилась Ташиги. Лу открыл было рот, чтобы что-то ответить, но Мамонга его опередил. Глядя в стол, он и констатировал: «Даже у волков должен быть вожак, и, как волки, санитары леса, так и мы, санитары моря», — ввернула Мони с ласковой улыбкой убийцы. «Пожираем тех, кто сгнил душой», — поддержала подругу Ививи, осклабившись весело. Мы улыбались и скалились, и снова были единодушны, потому что очередная идея капитана, нет, идея короля увлекала, объясняла наше мировоззрение, поведение, идеалы, объясняла нас. Чертов паршивец, настоящий демон, как никто, всего пары фраз, и так всколыхнул в душе что-то, что отозвалось целой бурей чувств согласия, поддержки, уважения, жажды разделить и поделиться, гордости и даже немного тщеславия. Ни следа от уныния не осталось, и слов больше не нужно было, по крайней мере, команде, ибо мы и так все понимали, все, что нас объединяло. «Я вообще-то думал и тебя в команду позвать, Ташиги», — снова заговорил Кэп после смешка, но тут же вздохнул. «Но, пообщавшись с тобой вчера и сегодня, понял, что ты нам совсем не подходишь. Ты не волчица, а собачка», — скривился он, не замечая или делая таковой вид, что половина команды с облегчением выдохнула. Служба чужим идеалам, не своим, тебя не гнетет, к тому же ты не способна побороть в себе. Он замялся, то ли подбирая, то ли пытаясь вспомнить слово. Робин, как ты называла болезненные вопросы или жизненные обстоятельства, угнетающие и негативно влияющие на психику? Комплексы, любезно с готовностью подсказала наша ученая. Во, точно, спасибо, поблагодарил ее Луффи и снова переключился на Ташиги. Короче, не в состоянии преодолеть комплексы по поводу того, что женщины якобы по определению слабее мужчин. Глупость несусветная, фыркнул он и грубо ткнул пальцем в направлении дозорной, безжалостно констатируя. Это просто ты слабачка, Луффи, прикрикнул на него Смокер, защищая подчиненную. Сидящие рядом с ним Мама и Педро подозрительно дружно положили ему руки, лапу, в случае кота, на плечи, предупреждая от вмешательства, но и призывая доверять капитану. И правильно, как гнойники почти бесполезно лечить без вскрытия, так и нарывы человеческих сердец. Порой нужно было сломать естественную защиту, чтоб пациент пошел на поправку. Я даже подставил сцепленные замком пальцы под подбородок, наслаждаясь шоу. Не то что наши гарпии, способные в бараний рог большинство мужчин скрутить, продолжал Лу. Парни кивали как болванчики, с опаской поглядывая на наших дам. Дамы мило улыбались. Да и вспомним Лин-Лин, мир ее праху, Кэп и мы скорчили скорбные лица на миг, спонтанно родившаяся после победы над большой мамочкой привычка, вынужденная мера, чтоб не радоваться смерти Йонка, из-за которой мы на время лишились капитана. Луффи перенял ее у нас. Она ведь меня чуть не уделала, отправив на месяц валяться в кроватке камнем. Меня, демона, понимаешь, выводы сделаешь сама. Ташиги смотрела на Луффи, в ее глазах копились слезы, но ни слова вымолвить она не могла. А паршивец глядел на нее насмешливо, как-то даже свысока, то ли объясняя, то ли советуя. Захочешь стать сильной, прекратишь ныть о том, насколько слаба, а будешь продолжать, так и сдохнешь мелкой слабой тявкающей собачкой, ценность которой только в верности. Это, конечно, было уже чересчур, хоть и привычно, нам, и не жаль девчонку из-за нападок на Кэпа, тоже нам, а Ташиги хватило. Она встала из-за стола, опрокидывая стул, зыркнула на нас всех, в общем-то, солидарных с капитаном, и выскочила с камбуза. Помягче не мог, тут же возмутился Смокер. Ну да, утешать-то дозорную ему, я даже посочувствовал, вспомнив об этом. Ташиги сильная, так пусть она это поймет, заметил Усоп серьезно. Луффи неприлично счастливо улыбался, глядя на нас. День прошел как обычно, как стало уже привычным, как уже надоело. Я знал, что, может быть, раскаюсь за эти мысли, но ничего не мог с собой поделать, и все равно не жалел о том, что не отправился с друзьями брать какой-нибудь форт. Кэп ведь дал нам вольную, да еще и словечко замолвил за нас, но мы все равно дружно предпочли остаться с ним. Ну, чтоб пафосно разделить невыносимую скуку с нашим лидером. Правда, теперь не только он, а и мы все чувствовали какой-то странный мандраж дурных предчувствий. Он был отдаленным, фоном, словно дымка бури у самого горизонта. Это немного отвлекало от приевшейся жизни в Маринфорде. Хах, а ведь раньше меня подобное устраивало, при отце. Но, получалось, Лу действительно собою, своими принципами, даже отношением заражал. Как бы то ни было, а день прошел, и лишь одно событие поздним вечером, почти ночью, стоило того, чтоб удостоить его своим вниманием. Эйс уходил в море, тихо, скрываясь во тьме, и, кажется, не желая, чтоб хоть кто-то его с командой провожал. Они даже свет бортовых огней прикрутили, чтоб не бросался в глаза, желали исчезнуть. Точнее, их капитан этого хотел, то ли отреагировав на недоверие брата, то ли все же вняв моим словам. Но нежелание огласки было понятно в его ситуации, хотя вряд ли Эйс подумал о том, что такой уход после всего, что произошло между ним и королем, тоже могли воспринять предательством. Но я думал, что это не важно, на этот раз, а об уходе знал, потому что меня предупредили. Джек сказал, попросив не говорить капитану. Я и не сказал, но он и сам пришел, когда мы уже успели попрощаться. Руки в карманах, плащ на плечах, печаль на лице. Уходишь? Не то спросил, не то констатировал он, обращаясь к брату, как раз запрыгнувшему на борт последним. Исполни одну просьбу. Если я сдохну, не вини себя, Лу, вместо ответа без тени улыбки произнес Эйс. Кэп усмехнулся невесело. То же самое я хотел сказать тебе. Он помолчал в напряженной тишине, а потом со вздохом, как-то зябко складывая руки на груди, добавил: «Желаю найти то, что ищешь. Море поможет». Словно в ответ на его слова, на пристань накатила волна, подхватывая корабль и разворачивая по направлению к открытой воде. А может, это Луффи собственной силой и волей торопил брата? Эйс не ответил, даже не кивнул, лишь приподнял уголки губ в подобии улыбки и отвернулся, командуя к отходу. И Луффи тоже, одними губами, прошептал, обращаясь к смотревшему на нас Джеку: «Берегите друг друга». И все, они быстро скрылись в темноте, а капитан все стоял и смотрел куда-то, куда мои глаза не видели, еще чуял корабль брата. «Я ведь должен в него верить, правда?» Ни к кому конкретно не обращаясь, спросил он. «Должен. Почему не получается?» И губу-то закусил в досаде, что-то неразборчивое прошипел под нос. Я не обязан был отвечать, но все же мнилось мне, что в том числе и ко мне были вопросы, может быть, даже младшего к старшему, хотя это вряд ли, конечно. Тяжело верить тому, кто не верит даже себе, это, в том числе, и твои слова. Тем более, что повзрослел ты, видимо, быстрее братьев, вздохнул я, констатируя очевидные для себя факты, не упоминая другой. Луффи был еще и сильнее, не физически, морально, понимая и принимая многое из того, что зачастую сопляки, недавно вышедшие в море, да и сухопутные, были принять не в силах. И это сказывалось больше всего на разнице между ними. Дай ему время, он ведь один из вас, из Д, еще разберется, что к чему, или погибнет, без эмоций заключил Луффи, прикрывая глаза и отворачиваясь, наконец, от горизонта. Это ведь ты его надоумил уйти, я пожал плечами. Он усмехнулся. Ну и кто тут после этого читает мысли? Я хохотнул, спрашивая: случись что-то подобное в войне Белоуса сейчас, ты ведь не пошел бы его спасать? Теперь пожал плечами Луффи. Зависит от обстоятельств. Он поморщился, снова чему-то вздыхая и запрокидывая голову, чтобы взглянуть на небо. Чувствовалось. Говорить на тему он больше не хотел. Я и не стал ее развивать. Ответа мне было достаточно. Еще несколько дней прошло так же. То есть никак. Кэп внедрял свои идеи в головы пиратов. Те крутились вокруг него. Пираты, не идеи, а когда не получали внимания, так или иначе приставали к нам. Ну а мы прикрывали капитана как могли. Исчезновение Эйса, кстати, даже не заметили почти, во всяком случае, шум поднимать не стали. И даже слухи не курсировали по острову шепотками за спинами. Ему было бы обидно, наверное. Днем третьего дня Луффи внезапно занервничал. Да так сильно, что и себе места найти не мог, и на внешние раздражители, нас, почти не реагировал, заставляя беспокоиться всерьез. Вечером того же дня он не просил уже, а прямо приказывал, как признанный король пиратов, готовить все корабли к отплытию как можно скорее. Спалось в тот день плохо всем, не понимали ведь, чем вызванный приказ и переполох лидера, а он объяснять не спешил. А перед рассветом, когда уже светало, но было еще темно, в голове вдруг заорали благим матом на два голоса Хайрудин с Орлумбом так, что о чем кричат было не разобрать, и мы поняли, а слышали их все мугивары, только, что там, где они находились, без силы нашего капитана было не обойтись. А еще я расслышал имя человека, и так не выходившего из головы, Зара. Луффи не мешкал, приказал нам оставаться главными на острове и командовать отход, просил, почти молил не тянуть с этим, а еще и просил, и приказывал одновременно не мешать, обещая, что справится. И почему-то в тот момент волосы на затылке вставали дыбом, да и по всему телу, тоже. Нехороший какой-то морозец пробежал по коже. Но мы молчали, не спорили, не задерживали. Верили, а потому понимали. Раз оставлял нас, значит, в форте мы были нужнее. Наверное. Исчезал он в полной боеготовности, даже пистолет и меч прицепил в более легкодоступное место, на пояс. И броней не побрезговал, которую Фрэнки изготовил из шкур монстров из подземелий края мира, а это о многом говорило. Но он отправился в штаб, где его ждал кто-то из двух бывших командиров, чтоб перебросить на нужный остров, а мы остались будить пиратов, уговаривая и убеждая в серьезности приказа короля, и уже сами не находили себе места от волнения, ведь минул полдень и наступил вечер, а вестей не было. А еще несколько часов спустя у меня вдруг заорал компактный ден-ден муши связи, который подогнал нам кит, заорал его же голосом: «Убирайтесь оттуда, немедленно, слышите, убирайтесь, иначе дьяволу и капли вашей крови не достанется». Надрывалась улитка испуганно и чуть не истерично. Луффи не отвечал, Примечание к части. Эн, наконец-то мы добрались до сюда, во всех смыслах. И нет, вам кажется, что много букв. Чесна-чесна 3. Ну ладно, не совсем. Но я надеюсь, что вы не помните, сколько страниц было до этой главы, чтоб вычесть разницу. Подарите мне лаконичность, а? ПЖ. Глава 142. Пиратское выживание. Примечание к части. Внимание! Глава содержит элементы детальных описаний кровавых каш. Поэтому, во избежание инцидентов, отодвиньте от себя пищу. Пожалуйста. Я предупредила. Кровь. Все вокруг было в крови. Камни, зелень, трупы. Зара, я. Густая, алая, с резким железистым запахом. Она стекалась в лужи, смешивалась ногами с пылью, песком, землей. Наступая в эту смесь, можно было утонуть местами по щиколотку. Но она все текла, летела даже веерами брызг. Вместо дождя. И этот дождь пропитывал волосы, ткани, кожу, все было покрыто им. На разгоряченном теле он загустевал, высыхал слой за слоем, на который налипал новый слой и новый, наполняя чужеродной тяжестью и неповоротливостью. Не тело, мысли и ощущения. Они противно прилипали, как алый дождь. Все вокруг было отвратно липким, а высыхая, еще и стянутым, колючим. Даже ладони пришлось замотать тряпками, чтобы от крови в них не скользили мечи. От алого рябило в глазах, не от краски, от монотонности, от того, что все было по цвету одинаковым. И мне было едва ли не дурно, от монотонности. Монотонности взмахов, криков, чавканья под ногами, не смолкавшие канонады пушечных залпов, запаха крови, той, что прежде сводила с ума от жажды, той, что ныне вызывало брезгливое отвращение. Я не чувствовал себя мясником, я был им, и был забиваемый и разделываемый на месте свиньей, потому что не чувствовал ничего, кроме безразличия. Быть может, меня самого давно серьезно ранили, и кровь, пропитывавшая все вокруг, была моей. Я истекал ею, но продолжал свою роковую жатву все равно, несмотря на то, что азарт давно сменился тупым повторением движений. Взмах, летит чья-то голова. Взмах, отрубленные конечности покатились с пригорка в большую алую лужу. Взмах, разрубленное пушечное ядро вспороло чужое брюхо, осколками протаскивая сквозь рану кишки. Взмах, рев шквального ветра, размозженное тело украсило стену уродливым алым цветком. Так душно, так липко, так ало, так нескончаемо. А ведь славно все начиналось. Солнце, рассветное небо, тысячи врагов вокруг, которых не жалко, среди которых можно было, наконец, порезвиться демону, двум демонам. Когда Орлумб притащил меня на остров, где они попали в засаду, обстановку я оценил быстро. Стандартный форт в стратегическом месте на пересечении торговых путей, без поселений. Многие тысячи дозорных, которые невероятно сильно воняли ненавистью к нам, пиратам, с ними было что-то не так, но я не понимал тогда, что именно. Явно готовые к бою, расстреливать собственный остров и собственных людей, разнокалиберные береговые батареи, в командовании которыми стояли люди, разительно отличавшиеся от тысяч дозорных вокруг, обжигающие ледяным взглядом Акайну, но, главное, приветливо улыбавшийся, но чем-то встревоженный Зара. А за спиной у меня было всего несколько сотен пиратов. Я прикрыл глаза, прежде чем рявкнуть, принимая единственно верное в такой ситуации решение. Орлумб, Хайрудин, убирайтесь отсюда, немедленно, вместе с кораблями подальше от острова. Улыбка Зара стала шире. Да брось, король, мы их, начал был Орлумб. Живо, я сказал, прикрикнул я нетерпеливо, невольно вкладывая в голос королевскую волю. Дело серьезнее, чем вам кажется, но это дело мое. Тогда тем более мы не оставим тебя, решительно пробасил Хайрудин. Своевольные ублюдки, хмыкнул я, понимая, что поступил бы на их месте так же, и прикрывая глаза, чтобы подчинить себе ветер и мощнейшим воздушным ударом просто выдуть моих пиратов с острова вместе с кораблями в открытое море. Они сопротивлялись, матеря меня на чем свет стоит, но что человек или даже великан против стихии, больше возни было с кораблями, но лед под моим контролем срезал канаты, а образовавшаяся волна стеной легко вытолкнула скорлупки судов в океан, заодно отрезая пиратам шанс вернуться на берег. Фруктовиков они подберут сами, и нечего им было делать в этой битве, им всем, мешались бы под ногами. Зара улыбался, а Кайну хладнокровно оценивал мои возможности, судя по взгляду, оба не вмешивались. Я сдернул с шеи переговорный амулет, сунув его в карман и тем самым лишив себя связи со всеми. Тревоги все еще разрывали сознание на части, но усилием воли я оставил их решение на Накама где-то далеко за спиной, они могли отвлечь. И только тогда Зара выдохнул как-то свободно. «Ну здравствуй, капитан». Я оценил его, осмотрев с головы до ног и обратно, отмечая расслабленные плечи, глубокое спокойное дыхание, нетерпеливый азарт в блеске глаз, под которым пряталось нешуточное беспокойство и какие-то внутренние метания. Но он рад был меня видеть, чертовски рад. Я невольно с облегчением выдохнул тоже, чувствуя, как отпускает внутри тугая пружина накопившихся то ли мыслей, то ли чувств. Они и вылились в саркастичную тираду. «Вот не смей больше жаловаться на то, что я нервы тебе мотаю, Зара», — рыкнул я, складывая руки на груди. «Ты сполна отомстил за это. У меня 5 дырок в спине из-за тебя, скотина. Поехал кукухой, брат, и 1000 пиратов мне разве что только в рот не лезут. А ты вообще представляешь, что значит контролировать огромную толпищу ублюдков, чуть чего хватающихся за оружие? Они же, корона тебе чертовски к лицу», — перебил меня засранец, паскудно ухмыляясь. Я замолчал, фыркнул, прикрывая глаза. Вот так вот просто, одна фраза, и ему все прощалось. И стоило признать, мне его не хватало, чертовски не хватало. Было такое подсознательное чувство, которое я игнорировал и даже отрицал, будто лишился прикрытия со спины, и земля под ногами стала уже не такой надежной. Но оно было, чувство, а теперь уходило, несмотря на обстоятельства. Все-таки сколько всего в наших жизнях зависело от окружения, и даже не королю, а всего лишь капитану, нужны были надежные люди рядом, которые просто существованием решали многие проблемы, а уж куда королю без свиты. Я фыркнул снова, демонстративно поворачиваясь к Кокаину, зарахмыкнул насмешливо. Наверняка подозревал, какие мысли витали в моей головушке, а дозорный будто этого и ждал. «Почему ты здесь, Мугивара?» Кажется, и понимая, и не понимая, спросил он. «Ты же знаешь, что это была ловушка для тебя, и что ты сам в нее попал из-за собственной слабости». Акаину мотнул головой в сторону Зара. Я промолчал, ничем не выказывая, что удивлен. Бывший адмирал флота Сакадзуки, казалось, ненавидевший меня всеми фибрами души, а потому жаждавший уничтожить любой ценой, ныне говорил совсем без эмоций. Я их от него и не чувствовал почти, кроме, разве что, облегчения и решимости. Ни злорадства, ни насмешки, ни привычного самомнения и слепой веры в силу дозора. Ничего. Это было подозрительно, это не похоже на тебя. Мы ждали армию, неожиданного удара чем-то необычным, игнорирования. Ждали сюрприза, но не того, что ты явишься один, как и говорил Рана. Да, знал, сухо усмехнувшись, признал я. Если враг впервые за долгое время проявил адекватность и решил спокойно поговорить, почему бы и не поговорить, верно? А вот собственные резоны сообщать было ни к чему, все равно бы не понял. Как знал, что это ловушка с двойным, а то и с тройным дном, и предназначена она не только для меня, но и для всех пиратов. Ты веришь, что сможешь победить и на этот раз? Не спрашивал, утверждал Сакадзуки, настораживаясь. Не понравился мой ответ. Верю, спокойно согласился я, улыбаясь кривовато. Вера вообще странная штука, ее либо нет, и тогда она не имеет значения, так, бесполезное слово, либо она есть, и тогда для ее обладателя исчезает понятие невозможного, потому что она способна творить настоящие чудеса, верно, Зара? Риторически уточнил я Унакома. Он низко опустил голову к груди и чуть-чуть на бок, к плечу, усмехнулся чему-то своему, мельком взглянув на меня из-под лобья, тут же прикрывая глаза и выдыхая. «Понимал бы еще ты, капитан, какой чудовищной силой обладаешь», рассуждая о ней так просто. «Абсолютная воля». Зара снова хмыкнул, открывая глаза и глядя прямо в мои. «Воля, что буквально меняет реальность. Страшная мысль, не так ли?» Ухмыльнулся я, искренне гордясь тем, что даже не дрогнул от упоминая непростой правды. Брат, понимавший меня порой лучше меня самого, прикрыл глаза снова в согласии. Внутренние метания проступили на его лице четче, так, что он казался уже потерянным. Его мучила действительность, в которой все сложилось не так, как ему хотелось бы, потому что приходилось выбирать. Самому помощи ждать было не от кого, потому что сам выбрал такой путь. Акаину молчал, с интересом наблюдая за ним краем глаз, но не спуская взгляда с меня. «Рано или поздно оно должно закончиться, согласен, твое везение», — уточнил он, о чем говорил. «Не думаешь, что это могло случиться сегодня? Ты добровольно сунул голову в петлю за своего первого помощника». Я хмыкнул. Один раз, второй, а потом захохотал в голос. Они ни черта не знали, ни зачем, ни почему. Да и если бы знали, не поняли бы. «О, вот теперь я тебя узнаю, Акайну», — просмеявшись, заметил я с ухмылкой. «Все так же слепо веришь в силу дозора, мирового правительства, ваших планов, а ты все так же строишь из себя благородного», — саркастично отозвался Сакадзуки. «Похоже, настроение поболтать я у него отбил. Я по праву крови и воли первый претендент на трон не совсем вымершей расы демонов, не знал, насмешливо поинтересовался я, но риторически, конечно, откуда бы ему знать, а еще король пиратов. Мне по статусу полагается кого-то из себя строить», — демонстративно развел я руками под смешок Зара. «Но не я пригнал сюда стадо людей, чтоб завалить врага телами, буквально, как это, благородно», — ехидно выделил я слово, — «отправлять на смерть. Сколько вас здесь?» Я оглянулся, прикидывая по ощущениям количество мяса, согнанного на остров ради меня одного. «Тысячи. Больше, чем в Эниес Лобби. Примерно, как в бывшем Маринфорде, когда спасали близких накомолюдей. Но точно сказать, ну не поштучно же их считать. Да, я стал серьезен, сосредоточен. Шутки кончились, и я больше не шутил. Да, мы вырежем тут всех, если осмелитесь напасть». «Мы?» – переспросил Акайну, уточняя, о ком еще шла речь. Зара выдохнул с новым смешком, а в следующее мгновение уже стоял плечом к плечу со мной, и все стало неважно. «Мы», — твердо подтвердил он. «Значит, вот что ты выбрал, Ранаэзера», — хмыкнул Акайну безразлично, видимо, понимал сразу, что так будет. «О каком выборе ты говоришь, пес?» — скорчил иронию на лице брат, качая головой. «Если ты думаешь, что Зара метался между мною и вами, то заблуждаешься», — ехидно сообщил я. «Я давным-давно выбрал пиратство и отступать не намерен», — кивнул Зара, продолжая мою мысль, но и отвечая на вопрос. «Тем более, что мой король хоть и паскуда», — ткнул он локтем куда-то мне под ребра, с придыханием, как о чем-то ценном для себя, договаривая, — «а верил в меня с первого дня знакомства». Я прикрыл глаза, всего на миг, чтобы перед внутренним взором встал привязанным к столбу охотник на пиратов с его упрямым взглядом. Как же все изменилось с тех пор, и не изменилось при этом. Это воодушевляло. Так что сомневался он лишь в том, до боя со мной разобраться с вами или после, — констатировал я. «Сомнений не было, но в любом случае вас мы уничтожим вместе. Если бы я сначала бросил вызов собственному капитану, то вы бы помешали нам, пытаясь уничтожить одним махом двоих», — зачем-то стал пояснять Зара, насмехаясь при этом над Акайну, будто у них был об этом спор. «Поэтому лучше сначала разобраться с вами. Неприятно, что придется потом с сильнейшим». Теперь Зара дружески толкнул меня плечом. Я хмыкнул, драться ослабленным, но зато нам уже никто не помешает. Меня это устроит. А могли бы просто дождаться удобного момента и сразиться в полную силу без вот этого всего. Стоила ли твоя затея этого? Глянув на него, подколол я ехидно, не сдержавшись. Зара фыркнул, с иронией в голосе парируя. «Иначе ты не стал бы королем по пиратским понятиям до сих пор. Альянс по-прежнему терзали бы сомнения в твоей личности и силе, угрожая расколом. Мы не знали бы того, что знаем сейчас». И, согласись, он оскалился, мотнув головой на окружавших потихоньку нас солдат. «Не так уж дурна точка, в которую мы пришли. Помнишь Виски Пик?» Я хмыкнул, ведь этот остров и события на нем уже всплывали не так давно, буквально несколько дней назад, когда объяснялся с командой. «Как насчет того, чтоб выгулить внутренних демонов, а, Лу?» Лукаво поинтересовался Зара, будто предлагал на перегонки пробежаться до вершины какой-нибудь горы, а не вырезать тысячи людей. И мой ответ был ему не нужен, он и так его знал. Плечо снова легонько коснулось чужого плеча. Я улыбнулся, приподнимая уголки губ совсем чуть-чуть, хотя внутри бушевала самая настоящая буря, потому что, да, земля вернулась ко мне под ноги, и вроде она никуда не уходила. В смысле, не ощущал я такого, но вдруг исчезло ощущение пустоты, которую я тоже не чувствовал. Зато Зара был рядом, и стоял на ногах крепко, как никогда, недвижимо, как... Меня пробрал озноб, растекаясь довольством, восхищением, предвкушением по телу. Он глянул на меня, почувствовал. На его лице, в глазах отражались те же эмоции, которые испытывал я, и смотрел я словно не на него, а в зеркало. Дышалось легко, свободно, как тогда, когда я победил Шанкса, а ему, даже и того легче, будто и сам освободился от каких-то долго сдерживавших оков. И не в дозоре было дело. Ухмылки одинаковые, предвкушающие, жаждущие поскорее избавиться от досадной помехи, дозорных, появились на наших лицах. Я качнул головой, дернул плечом. Он хмыкнул. Мы оба совсем не колебались, не теперь. Кожа, и его, и моя, покрывались рисунком, разным, но роднящим нас куда серьезнее, чем шрамы на боках. Я сунул ему в руки броню из тех тварей, что жили в подземельях края мира, вытаскивая ее жестом заправского фокусника из собственных шмоток. Зара молча, без возражений, в два приема облачился в шкуры прямо поверх тряпок своих и оскалился, лихо выхватывая мечи из ножен, но опуская к земле, показывая, что первым или без команды нападать не будет. Я извлек и свой меч, множа на два, чтоб по одному в каждой руке. То есть разговаривать с вами бесполезно, будто на всякий случай спросила Кайну, напоминая о себе. Хочешь время потянуть? Понял я, но и тут же с места нападая первым, махнул мечом в его сторону, пуская режущую волну. Задеть не заденет, но дело сделает. Беседовать нам было больше ни о чем. И вот тут-то в нас, без всякой команды, полетели первые пули. А Кайну развернулся и тут же исчез из поля зрения, хотя на краю сознания я ощущал его волей где-то на другом конце острова. Ну и что нам оставалось? Сражаться? Нет, конечно, можно было свалить в штаб, но это все равно было, что сбежать от неразрешенной проблемы. Тем более, что сам факт боя спиной к спине Зара на этот раз подразумевал, что в конце этой истории состоится и наша битва между собой. Именно так, именно тут, глупо не глупо, играя на руку врагу или нет, но дольше тянуть было нельзя, потому что это тоже играло на руку врагу, только в долгосрочной перспективе и гораздо масштабнее, чем итог любого их плана или нашего боя. От пуль мы уклонились. Ну я и шарахнулся всей дури королевской волей пополам с высвобожденной аурой, думая, что это должно отсеять многих. Наивно думая, но окружившие нас бугаи с подозрительно нулевыми, если не считать злобы и ненависти, выражениями лиц даже не дрогнули. «Какого?» – ошеломленно выдохнул я, отмахиваясь от первых нападавших. «Это подопытные крысы Вегапанка. Он экспериментировал с кровью представителей Д, чтобы создать идеальных солдат», – отозвался Зара напряженно, сдерживал голос, чтобы не сбить дыхание. «Что-то внутри меня похолодело. Ожидаемо, но эксперименты с кровью клана. Не думал, что они дойдут до такого. У них стойкость к твоим любимым фокусам, но они, считай, ходячие мертвецы, мясо, созданное, чтобы завалить тебя, и все равно сдохнут в течение нескольких недель. Однако, если их не уничтожить здесь и сейчас, их бросит на тех, кто с ними не справится», закончил Зазара я, выдыхая судорожно. «Потому что простое осознание того, на что готово было пойти мировое правительство, чтоб уничтожить угрозу себе, было, твари, а ведь это я был демоном, не они, и я до конца не понимал, насколько, не в силах было осознать, даже предположить ответы на многочисленные как, но люди с пустыми лицами были вокруг, они нападали, стреляли, пока не все вместе, не мешаясь друг другу, однако уже было понятно, что злая воля, двигавшая ими, отправлявшая на смерть, не была их собственной. Их разум, если он у них еще был, жаждал только одного – уничтожить нас. И они шли и шли, словно действительные зомби, нападая невменяемо, массово, но и в то же время так, как нападали бы обычные люди, только не пытаясь уберечь себя, будто лишенные инстинкта самосохранения. О, нам предстоял непростой бой. Королевская воля на них не действовала вообще или действовала, но каким-то образом они даже не теряли сознание, не то что не подыхали, а я рассчитывал именно на это, напоминая людей, из которых силой дьявольского плода Дон Кихот до Фламинго делал своих живых марионеток. Но те хоть оставались людьми, рыдали вон, прекрасно осознавая, что творил кукловод их руками, а эти жаждали творить, убить. Нам оставалось только защищаться и нападать в ответ, убивать их, пока не убили нас. Можно было бы применить волю разрушения, но я помнил, как быстро обессилил, уничтожая ею секретную базу дозора, и справедливо полагал, что, используя стихии и меч, продержусь дольше. Тем более, что не знал точно, ограничивался ли план мирового правительства мясом или было что-то еще. Дайзера был рядом, и обещание ему нужно было исполнить, а значит и силы приберечь. Так мы и сражались, плечом к плечу, спиной к спине, находясь на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не мешаться под ногами, но и близко, чтоб успеть прикрыть. А бой разгорался неторопливо, как кровь медленно согревала замерзшее тело. Сначала враги нападали поодиночке, потом группами все больше и больше, пока не стали лезть все одновременно, стеной. Кто-то откуда-то стрелял, метал ножи, использовал техники дьявольских фруктов, кто-то нападал в рукопашку, кто-то с мечом наголо, снова и снова, и снова, и снова. Нет, отбиться не было проблемой, я быстро вошел в состояние чуть ли не транса, когда главными были навыки и инстинкты. Пощада? Никакой пощады, и смысла в этом не было, а и никто ее не просил. Головы летели десятками за раз, ошметки тел, фонтанами. Я наслаждался этим, упивался, каждым вскриком, боль подопытные вегапанка прекрасно чувствовали. Я ликовал, смеялся, отпуская себя, наконец-то, и азартно рычал где-то за спиной. Мы были быстрыми, смертоносными машинами для убийств, жнецами, собиравшими кровавую дань, а может, самим воплощением смерти. Но враги не кончались, бросаясь в бой новыми и новыми волнами, десяток за десятком, сотня за сотней, час за часом. Где вегапанку нашли столько подопытных? И азарт сходил на нет, руки поднимались все тяжелее с каждым взмахом, тела под ногами, настоящие кучи тел, мешали свободно передвигаться. Земля скользила от пролитой крови и вывалившихся внутренностей, и мы стали пропускать удары, становившиеся все массовее, усталость сказывалась. А потом по нам начали стрелять из орудий, помогая вроде бы, ведь ядра разносили и врагов, но и их ошметки мешали нам, летели во все стороны, норовя залить кровью глаза, да даже просто отвлечь от удара противника, способного стать последним, смертельным. Они ждали этого, ждали, когда мы начнем уставать, ошибаться. Вполне адекватные, живые люди, управлявшиеся с пушками, они знали, когда и как нападать. Били прицельно, ядра были разными, с ядовитыми парами или газами, взрывные, слезоточивые, осколочные, накачанными волей вооружения, чтоб наверняка, если не убило, так ранило. Ядра взрывались порой над головой, осыпая то ли дробью, то ли гвоздями или чем-то таким, что летело со скоростью пули, но было сотнями тех самых пуль. Облака газа то тут, то там распространялись над островом, легко загораясь от взрывных снарядов. А мясо все лезло и лезло, мешало вертеться, использовать техники ракушки или тени, чтобы смыться из зоны поражения очередного пушечного залпа. Одной воли вооружения, даже моей, не хватало, чтобы защищаться. Она требовала сосредоточения, а не машинальности, а какое уж сосредоточение в таком-то бою. Чешуя хоть и защищала и от пуль, и от мечей, но, черт, как же невыносимо больно выворачивались чешуйки. Это было больнее, чем ножевые раны, и потому отчасти я позволял терзать собственную кожу, не так больно, как вывернутая броня. Но, хуже того, осколочные ядра притупляли волю наблюдения. Тысячи и тысячи мелких смертоносных снарядов летели вокруг каждое мгновение, реагировать на все я просто не успевал. Изрезанная кожа, пока только кожа, болью замедляла движение и так, а мозг еще и не понимал как, куда, зачем. Я сносил их ветром, и осколки, и газ, и пламя взрывов, и сами ядра, защищался волнами крови, которыми уже неосознанно управлял, как водой, но это почти ни черта не меняло. Стоило отвлечься, хоть на мгновение, на врага или очередное вот-вот грозившееся разорваться ядро, как защита падала, и очередная дробь выворачивала с корнем чешую или оставляла борозды на коже. И хорошо, что я не дал Орлумбу и Хайрудину с ребятами путаться под ногами, с ними мы все уже были бы покойниками. Азартный бой стал кровавым адом, персональным чистилищем для двух демонов, в котором в каждое мгновение приходилось выживать. А добраться до орудий, ясно же было, что стоит уничтожить их, как все кончится, мы не успевали. Слишком много врагов, крови, чертовых ядер. И, словно этого было мало, в какой-то момент ядра стали разрываться не только осколками, но и такими же, накачанными неслабой волей вооружения стальными сетями. Тонкие, едва видимые глазу, очень крепкие нити проволоки впивались в тело, сковывали движения, связывали конечности. Они резали врагов, как горота головку сыра, на куски. А я, мы, нет, мой меч, мечи, из неизвестного материала резали проволоку, как масло. И заросней тоже, вроде, справлялся. Но когда вокруг и враги, и ядра, мы не успевали. А нити стали еще и загораться, словно пропитанные маслом. А другие сети, враги, даже живые, порезавшись о них, умирали в агонии, судя по всему, от яда. Тиич, шипел Зара, неимоверным движением уворачиваясь от одной из таких. И стоило признать, враги отменно подготовились. Поскользнувшись на чьих-то склизких кишках в отвратительно тошнотворном желто-белом жиру, я угодил в одну из сетей. Да так, что ни рукой не махнуть, чтоб срезать. Они, с грузиками, тянешь в одну сторону, и нити впиваются со всех. А враги не дремлют, идут напролом, надеясь снести зазевавшуюся, но столь желанную голову. Чертова проволока, повезло, что без яда, вгрызается в мягкую плоть, цепляясь за чешуйки, врезаясь в кожу, мышцы, кос. И чей-то меч, укрепленный волей вооружения, уже несется к телу, и пули летят, и осколки, и ядра. И будто в один миг все атаки сосредоточили на мне одном. Смерть. Она смотрела на меня, а я улыбался ей, качая головой в отрицание, и выдыхал. К черту, пора было с этим кончать. Разрушительная волна, словно ударная, разошлась вокруг меня во все стороны, поглощая кровь, трупы, живых врагов, сети. Небольшая площадь свободного пространства образовалась вокруг Назара, а потом ветер, которым я смахивал от себя и от брата лишние ядра, закрутился в настоящий морской шторм, быстро поднимая и накапливая в себе единственную влагу, которая была тут же рядом, все ту же кровь, и замораживая в куски льда, перемалывавшие и не пускавшие к нам все тех же врагов и ядра. Мы были в оке бури и могли позволить себе перевести дыхание. Плевать, что я рухнул на колени тут же, потому что уже истратил часть сил. Зара глянул на меня, на то, как я утирал безразлично какой-то тряпкой кровь, хлынувшую из носа, да и вообще с лица, и вопрос о том, какого хрена я не сделал так раньше, написанный у него на роже, отпал сам собой. «Знаешь, я буду рад сдохнуть, сражаясь плечом к плечу с тобой или даже от твоей руки», — криво ухмыльнулся я, стягивая с себя пропитанную в основном все же чужой кровью майку и разрывая на лоскуты, а часть протягивая Зара, на большее не было времени, а перевязать самые кровоточащие раны и это сгодится. Но что-то побаиваюсь гнева нашей ведьмы, обещал ей, что не дам поводов для слез. Какое совпадение. Я дал ей слово, что мы оба будем возвращаться к ней, хмыкнул он, затягивая подобие жгута на бедре быстро, пока я заматывал голень покрепче, похоже, вывихнул, когда поскользнулся, прежде чем угодил в сеть. Придется выжить, констатировал я, кинув мельком взгляд на брата. Глупые обещания мы оба давать были гораздо. Надеюсь, ты не успел налокаться крови этих упырей, не скрывая опаски в голосе, как бы невзначай поинтересовался он. Не успел, фыркнул я, намекая, что тут даже подумать об этом не было времени. Хотя мысль хорошая была, но если Зара предупреждал, то, а что, не стоит. Твою победу над робом Лучче, ну, голубятником из СП-9, уточнил брат, когда я скорчил непонимание, они не оставили без внимания. Так что, зная, что кровью ты можешь восстанавливать силы, позаботились, чтобы это стало для тебя смертельно. Я, припомнив, как лихо восстановился на острове Вечного Дня, вырвав сердце у самого опасного убийцы мирового правительства, по слухам того времени, скривился. Жаль, но восстановиться как-то нужно было. И я судорожно перебирал все варианты, которые приходили мне на ум, деловито очищая руки от крови, чтоб не мешало использовать мечи, и болезненно вправляя вывихнутые чешуйки, чем занимался впервые, не зная, что оно так, не столкнувшись с этим даже на Энлибоне, и вспомнил кое о чем благодаря тому проклятому миру, очень удивительно и удачно вовремя. Вспомнил, что когда-то, еще в Истблю, кукуя в одиночестве на острове Рассвета и в собственном тогда единственном замке, попеременно, успел наварить кучу снадобий по рецептам королевы и предков. Были среди них и те, которые временно возвращали силы или запускали регенерацию, что нам как раз и было нужно. Так что залез я в клети и уже там запоздало подумал. А, собственно, какого хрена я сам не делал в клети запас крови, которая могла и жизнь мне спасти как раз вот в таких случаях. Главное, знал ведь, что о сохранности продуктов можно было не волноваться, и наваренной бурды в том числе, и что у Чоппера запасы были и для переливания всей команде, и для моего восстановления. Но сам, идиот, хотя припоминалось мне, что я то ли уже думал об этом, то ли даже делал запас, но, искать то, чего могло и не быть, не было времени. А снадобья я нашел, не сразу, но, и сунул Зара, объясняя, зачем они, выпили, чокнувшись, на брудершафт с усмешками понимающими, устали чертовски, но решимость или даже упрямство в желании дойти до конца никуда не делись. Если будет возможность разжиться нормальной кровью, не брезгуй, попросил я Зара, грубо тыча пальцем в изломы черного рисунка на его коже. Даже на этом этапе она здорово поможет. С последствиями потом разберемся. Он кивнул. Птичка напела. «Да», — больше риторически спросил он, конечно же, имея в виду Ташиги. «Раскололась», — поправил его я, «но я и сам вижу». И, в общем-то, с необходимыми процедурами в передышке мы закончили. Перевязались, почистились, дыхалки восстановили. И конечности, еще непривычно тяжелые, как ватные, уже ощутимо наполнялись прежней силой. Тянуть дольше не было смысла, да и чреватым становилось. Через ураган тоже мои силы утекали, хоть и в разы медленнее, чем от воли разрушения. «У нас мало времени», — заметил за раздосадой. Я снова посмотрел на него из-под лобья внимательно, без слов понимая, о чем он. «Догадываюсь», — медленно произнес я, — «они готовы к отходу». Накама настороже. Брат выдохнул, слабо улыбнувшись. Похоже, это его не шибко утешало, но он понимал, что я сделал все, что мог, и уже этого было достаточно. Нужно не подпускать этих зомби для ближнего боя, а то нас и правда завалит телами, то ли предложил, то ли констатировал я. «И уничтожить пушки», — кивнул Зара. «И уничтожить пушки», — согласился я. Фактически это было и планом, и договоренностью. Мы встали спиной к спине, выражая готовность продолжать бой. И хотя скучали, и многое нужно было еще сказать, все же понимали. Не время, но оно придет позже, для этого всего лишь нужно было выжить. Выдохнули мы одновременно, отталкиваясь друг от друга, и... Ураган распался по воле моей осколками алого льда, как той же дробью, которой пытались уничтожить нас, убивая врагов вокруг на добрые десятки метров. А мы, очищая перед собой путь масштабными техниками боя, неслись к пушкам, каждый в свою сторону. Прыгали по головам, телам, воздуху на запредельных скоростях, так, что не то что попасть в нас, увидеть-то было дано единицам, которых на острове не было, разве что кроме Акайну. Но только я появился на возвышенности на глазах у испугавшихся пиратов, среди которых мгновенно узнал одного из сыновей Линлин, как тот выдохнул. «Мама!» Он дернул тросик, и меня поглотил огонь, а голову разорвал грохот взрыва. Я успел защититься в последний момент, но ледяной панцирь, укрепленный все той же волей вооружения, был в мелкую дырочку, а я все равно стоял на коленях на дроби. Защита снизила скорость полета и ударную силу, потому мне она не повредила, и плевался кровью. Мир перед глазами плыл, тошнило, и не слышал я больше ни хрена, даже касаться ушей было не нужно. Уже по опыту знал, что из них сочилась кровь, контузила. Я усмехался, думая, что снова показал себя идиотом. С другой стороны, остался в сознании, уже хорошо. А подавляя тремор, поднимаясь на ноги и игнорируя крутившийся мир, я даже отметил, что боеспособности почти не утратил, вообще отлично. Хотя, скорее всего, это благодаря выпитому вареву я был еще на ногах. Тем более, что продолжал чувствовать приливы сил время от времени. Ну а время очухаться и прийти в себя у меня имелось, хоть и несколько мгновений. Надеясь уничтожить меня, враги убили только себя. Вот до чего доводит месть. Второго взрыва не состоялось, Зара поступил умнее, а может, учел мой опыт. На этот раз мы были далеко друг от друга, но волей продолжали наблюдать. Ну, или он догадывался об этой самоубийственной для пиратов большой мамочки ловушке. Догадывался, но не знал, иначе предупредил бы, я не сомневался. Со следующими орудиями я уже поступал предусмотрительнее. Шторм шел передо мной, молнии били прицельно. И тут я в третий раз был идиотом, ведь уж молниями разобраться с пушкарями точно мог раньше. А впрочем, некогда было об этом подумать. Выжить бы. Шторм. Я создавал его, усиливал, используя все возможности для этого. Раскачивал океан, собирал тучи, а сам скрывался во тьме. К тому времени давно минул полдень и уже смеркалось, так что темноты было предостаточно, несмотря на кем-то включенные яркие прожекторы. И уже ветер, не я, шквалистыми порывами бросал лед и камни в моих врагов. Больше, сильнее, чем ранее, ведь теперь не приходилось уворачиваться, отбиваться, защищаться от орудий, а я не собирался подпускать неприятеля даже на расстояние пистолетного выстрела. Ветер уносил тяжелый запах крови, и, кажется, мне даже становилось легче дышать от этого, и двигаться, и нападать волнами, размером с цунами, обрушивая океан на остров, ударяя молниями, гром от которых я едва-едва слышал, в скалы и лужи крови. Так убивалось больше врагов, и они вдруг стали кончаться. Нет, их было по-прежнему много, лезли и прорывались, и навязывали даже ближний бой, особенно часто фруктовики, но без разрывавшихся осколочных снарядов отмахиваться от них было в разы проще. Однако расслабляться я не смел, рано было.